Глава 15. Ветки били по лобовому стеклу пикапа. Камни и корни пытались выбить руль из рук и пустить машину в ствол ближайшего дерева. Я едва успевал вырулить, избегая столкновений и еле сохраняя скорость, что позволяло удерживать тварей на расстоянии от нас. Порой казалось, что дороги нет, но мы, сминая мелкие ели, сосны и кусты, продолжали нестись вперед и каким-то чудом, то и дело, умудрялись выскакивать на проложенную тропу. Засада! Деревья такие высокие и плотные, что света практически нет. Ни черта не видно. «Покажи мне направление дороги!» Слух обратился я к часам, и артефакт выдал в большом радиусе лютую мешанину из человеческих и животных троп, старых, наезженных, но уже заросших автомобильных дорог. Получилась такая головоломка, испещренная тоненькими линиями, что в ней не разобраться. Свернул резко вправо и впечатался бортом багажника в кривое дерево. Резко дал по газам и едва разминулся, спрыгнувший на машину быстрой и выносливой тварью, что вела преследование все это время. «Уменьши карту! Полкилометра ближайших дорог покажи, по которым может проехать автомобиль моих габаритов!» Отдал я новое указание артефакту. «Босс, вы с кем разговариваете?» Следя за тем, как бежит параллельно автомобилю прыткая тварь, спросил меня Кен. «С ангелом-хранителем». «Еще одна способность?» «Вроде того». Маснув взглядом по часам, резко свернул влево с основной дороги, тараня тонкие деревца и кусты. «Ой-ой-ой-ой-ой!» Подскочил на сиденье от неожиданных столкновений Кен. «Куда мы? А, понял!» Мы выехали на вдвое широкую наезженную дорогу, пусть и местами разбитую строительной и еще какой-то техникой. Тут когда-то ездило что-то крупное, или армейские машины, или лесовозы. Неважно. Важно то, что мы вернулись на дорогу, ведущую к излому, и вновь начали набирать скорость, разрывая дистанцию с тварями. Лесные кошки-мышки продолжались еще полчаса, пока одна из лесных троп, по которой мы пробирались, не оказалась разбита какой-то тварью. Машина подскочила на ухабах. Я потерял управление, и мы рухнули на высокие кусты, под которыми скрывались обломки деревьев. Двигатель даже слегка вытолкнул из-под капота, а металл кузова, судя по звуку, треснул. «Валим!» — пихнул я дверь и выбрался наружу, смотря как близко или далеко от нас твари. «Кен!» Боксер лежал с разбитым лицом. Не слабо его, а приборную панель приложила. Я подскочил к нему. Усилив тело эфиром, вырвал дверь из автомобиля и отшвырнул ее в сторону. Кен уже немного пришел в себя, так что даже хватать его не пришлось. Он вылез из авто и ломанулся вперед, не разбирая дороги, словно лось какой-то. Я нагнал его и отдернул, направив за собой. Придавал ему мотивации, крича, мол, монстры уже на хвосте. Вообще, их и без моих слов было прекрасно слышно, и даже видно по дрожащим кустам и деревьям, что твари близко. Без автомобиля уйти от них почти нереально, но излом уже ощущается совсем рядом. Можно сказать, мы почти на месте, просто его не видно из-за густой растительности. «Покажи места с наибольшей концентрацией маны!» Обратился я к часам, и они показали мне сразу несколько небольших отметок вокруг, одну огромную впереди, в полукилометре от нас, и несколько активно передвигающихся позади меня. «Твари с источником, значит. Хорошо». «Кен, ускорься!» «Да!» Он споткнулся об корень дерева на земле и едва не пропахал носом лесную подстилку. Кое-как удержал равновесие. Ну, хоть с координацией более-менее. Впрочем, с его регенерацией он должен был прийти в себя. В общем, жить будет. Главное — успеть добраться до входа в источник всех бед. «Сюда! За мной!» — повел я на небольшую поляну. «Вперед беги! Прямо!» Толкнув спину здоровяка, я обернулся к приближающимся тварям, что вели свое преследование уже так долго, но все еще не устали. «Верно говорят. Будешь убегать от монстров — умрешь уставшим». «Фома! Копье и щит!» Дал я указание, разгоняя эфир по всему телу в очередной раз. Нужно их быстро прибить и нестись в излом. То, что для других проклятие и страшнейшая угроза, для меня — благословение. Чем ближе я к ядру, тем быстрее я буду восстанавливать мои запасы. К тому же этот излом явно практически пуст. Иначе где бы этот долбанный канцлер нашел трех химер? Где бы он собрал ораву монстров? Я подхватил копье и продел руку в крепление щита. Взорвался силой. И с места налетел на шуструю тварь впереди. Копье не успело даже впитать в себя силу эфира, но совокупной мощи от столкновения хватило, чтобы изувечить тварь измененным металлом оружия. Мы отлетели друг от друга. Я лишь на мгновение лишился координации, а следом занял боевую стойку. Вторая тварь уже была в пяти шагах от меня, когда позеленевший щит уперся под углом в землю. Гидра наступила кошачьей лапой на него, и я тут же перекинул ее через себя, не дожидаясь, пока ее обожжет едкий огонь. Примчалась третья тварь, и тут же получила копьем в брюхо. Сила инерции протащила ее вперед прямо на меня, но я увернулся, вынужденно отпуская копье и принимая на щит очередную атаку. Крики, вопли, шипение горящей плоти. 10 секунд контролируемого хаоса битвы, и 5 тварей доживают свои последние мгновения, пожираемые изнутри эфиром. Вернул копье и ринулся вслед за Кеном, что не особо-то и далеко убежал. То ли времени ему не хватило, то ли он притормозил, оглядываясь на мою битву. «Давай! У нас минимальное преимущество! Они в 100 метров от нас, а до излома чуть меньше 0,5 километра! Давай со всех ног вперед!» Проносясь мимо, я подхватил Кена за руку и потянул за собой, ускоряя бег помощника. Сейчас он еще та обуза, но я от него ничего и не ожидал. Да и в самом начале он очень даже помог. Не уверен, что я смог бы и управлять автомобилем, и орать во всю глотку столь дебильные оскорбления. И подействовали же! Не думал, что этот повелитель монстров окажется таким обидчивым. Кстати, где он там? Пока бежал и пробирался через кусты, составил новый запрос и увидел множество меток позади себя. И одна из них была человеческая. Значит, химеру оседлал, козел старый. «Вперед! Излом уже близко!» Подбодрил я Кена, заметив, как поменялись краски на деревьях, траве и самой земле. Все стало тусклым, будто яркость убавили в этой части мира. Задрожали от предвкушения разогретые за время преследования магические каналы, готовые к масштабной битве. Новое сканирование показало, что излом и впрямь практически пуст. На его огромные проходы, пещеры, лазы, карнизы, ярусы, гроты и залы было всего лишь 10 тварей. Да и те, скорее всего, лишь совсем молодняк, что родился за то время, пока пустовало подземелье, либо огребшие от других монстров твари, которые, став инвалидами, не сумели последовать за чертовым магом природы. Скалолаз из Кена так себе в его состоянии. Двигались мы медленно и все чаще и чаще вступали в столкновение с добирающимися до нас тварями. «Фома, веди его к комнате с источником, с ядром!» — заявил я, когда понял, что к нам пожаловала основная толпа тварей. Монстры буквально сыпались вниз водопадом через главный вход, что находился 2 ярусами выше. Появившись, позвал хомяк Кена и запрыгал по камням и земле подземелья в глубины лабиринта. «Маны, 70%». Место не идеальное, но более-менее подходит для битвы. Пришло время для тяжелой артиллерии рода Берестевых. Забравшись на небольшой валун, я закрыл глаза и сосредоточился на контроле сферы огня, что начала расти между моих рук. Очень быстро она выросла до 0,5 метра в диаметре. Таким шаром спокойно можно прибить 1 гидру и зацепить еще 2 монстров рядом с ней. Но что такое 2 метра едкой лужи, когда впереди 20-метровый проход, через который вскоре припрутся 1000 тварей? Нужно больше. Твари радостно ревели, понимая, что оказались в родных пещерах. Эхом их крики доносились до меня. В этой какофонии звуков я надеялся услышать приказы ублюдка, но тщетно. «Ах, еще чуть-чуть». Маны в источнике осталось 20%. Руки тряслись от напряжения, еле удерживая эфирное нечто, что бурлило и свистело под прочнейшей энергетической пленкой, которая не позволяла убойной силе вырваться наружу. Впереди показались 1 твари. Некоторые игнорировали проход и лезли прямо по стенам, стремительно приближаясь ко мне. Я ждал до последнего, игнорируя этих монстров. Да и они, ощутив невероятную мощь сферы, 1-метрового диаметра, застыли и злобно зашипели, выставив перед собой лапы. Кто-то ждал возможности броситься на меня, кто-то готовился атаковать издалека магией, а кто-то хотел прикончить меня любой ценой. «Чего замерли? Убить его!» Раздался рев сверху, и монстры бросились на меня. Заметил на часах, как большая лавина тварей приближается к проходу, ведущему в эту подземную галерею. «Пора». Напрягшись до предела, я швырнул сферу к проходу, а спустя миг меня снесла кузнечикоподобная тварь. Воздух покинул легкие, стало тяжело соображать. Просто отмахиваясь и цепляясь за морду твари, состоящую из прочных металлических пластин, я нашел глазницы и вжал туда 2 больших пальца, заставляя верещать этого гада от боли. Еще больше подобных звуков раздалось спустя миг, когда сфера разорвалась у прохода. На волю вырвалось безумное количество эфира и огня во все стороны, испепеляя, сжигая, убивая и калеча монстров. Пока тварь мотала башкой, подбежал к щиту с копьем и схватил их. Потом вернулся, добил эту тварь и пару других, шустрых. В последний миг перед тем, как скрыться, за очередным поворотом, ведущим к ядру, оглянулся. Кому-то повезло умереть сразу. Кто-то валялся и мучился от яда эфира, что медленно пожирал их тела. Те, у кого был большой источник и внушительный защитный покров, все еще держались. Горящие, как факелы, они носились, сталкивались друг с другом и распространяли ядовитое пламя повсюду. «Стоять! Назад!» — скомандовал природник. «По стенам вниз!» «Вот сука неугомонная!» — фыркнул я и вонзил копье в брюхо очередной твари, что оказалось рядом со мной, и начал отступать к ядру подземелья. Мана вливалась в меня стремительным потоком и таким же образом покидала мое тело. По пути я оставлял за собой в узких проходах эфирные лужи. Твари преследовали меня. Самым ретивым приходилось выжигать хари эфирным лучом. Пробираясь в глубины подземелья, я все сильнее чувствовал близость главного зала с осколком и ногами ощущал топот вражеской орды, что хоть и уменьшилось, а все равно была слишком многочисленной. И самое хреновое в этом всем. Я не убил ни одной химеры. Будь она одна, ладно. Но три... Да еще и природник с неизвестными козырями в руках. Рядом появился Фома. «Сможешь нас перенести отсюда в случае чего?» Честно признался он, что только одного из нас сможет вытащить. «Плохо. Ладно, пободаемся с тварями». Не стал я унывать раньше времени, ощущая, как наполняется мой источник силой все быстрее и быстрее. Между моих ладоней появилась очередная сфера, в этот раз водная. Насытил ее до половины размера прошлой, и, когда твари стали лезть из всех щелей... «Приятно захлебнуться!» Я швырнул вперед сферу и тут же активировал луч, лишая жизни мелких, вертких и шустрых тварей, которые практически добрались до меня за то время, что я колдовал. Нырнул в огромную арку прохода, через которую и две огромные химеры пройдут без особых проблем, и увидел стоящего с пистолетом в руках Кена. «Ты как?» — спросил я у него, разворачиваясь к проходу и готовясь к новому раунду битвы. «Нормально. Оклемался?» «Это хорошо. Пистолет выбрось. Сейчас здесь будет жара». Предупредил его и вытащил мешочек с зернами. «Источник после всех этих пробежек почти на нуле. Я расходую ману все еще намного быстрее, чем восстанавливаю». Я начал закидывать их в рот десятками за раз и глотать, не пережевывая. «Босс, я слышал, такое применение опасно». «Да плевать. Мы в одном шаге от смерти. Если что, эти коллекционные сожру. Главное, чтобы они...» Меня повело в сторону, когда насыщенное эфиром тело принялось обрабатывать и переваривать зерна монстров, кристаллизованную, закостенелую, уплотнившуюся квинтэссенцию маны. Каждое зерно можно превратить как минимум в слабое зелье маны, а можно и в могущественное зелье, если зернышко достойных размеров. Я же сожрал их пару десятков сразу, причем разного размера. Изжога была такое, словно внутри меня бушевало пламя. Горло горело, разрываясь на части раскаленным воздухом, обогащенным маной. Сжав зубы, я прорычал, понятия не имея, сколько внутри меня сейчас маны. «Дальше бежать некуда, засранец! Мои дружки сдохнут чуть позже, ведь я изначально пришел за тобой, паскуда! Знаешь, у меня ведь не так много друзей осталось в этом мире, и ты убил одного из них!» Эхом донесся до меня голос недомага, ставшего на путь ублюдка. Болтаю-болтаю, шлепок, пока я ману восстанавливаю. «Поэтому ты сдохнешь в любом случае! А может, даже тебе повезет, я смогу надеть на тебя рабский ошейник антимага! И продемонстрирую из первых рядов гибель твоих друзей. Они неплохо подготовились, и мне, видимо, придется найти еще один излом. Но ничего, день или два погоды не сделают». «Давно ты обратился в свою религию?» — произнес я, выпрямившись и слегка привыкнув ко все еще бесконечно разрывающей меня изнутри боли. «Что? Какую?» «Мудаизм, само собой. Надо быть редким последователем мудаизма, чтобы в собственных ошибках обвинять всех вокруг. Можешь гордиться, ты редкостный мудак!» «Веселись! Тебе некуда бежать! Взять эту падлу!» Отдал он приказ монстрам, и я приготовился к битве. Эфирные гранаты лучше не кидать. Если обвалится потолок, нас с Кеном мало что спасет. Огненные сферы в такой ситуации лучше всего подойдут. Кивнул себе и начал швырять сферы одну за другой, в прущих напролом мелких тварей. Некоторые погибали сразу, другие пробирались вперед, уклоняясь. Если убрать условности, то все выглядело как игра в вышибалу. Смертельные вышибалы. Появились твари с покровом. Гидры лезут в бой. Здесь нужен более концентрированный огонь. «Эфирный луч», — прошептал я и двумя руками выпустил энергетические лучи в твари, что проносились сквозь зеленое пламя. Под воздействием огня на полу и напора эфирного луча их щиты довольно быстро просаживались, а дальше все зависело от прочности шкуры. Я пытался сражаться, используя свои преимущества, но шаг за шагом отступал, теряя контроль над самой узкой частью этого прохода. Прыткая тварь прорвалась и стала крутиться вокруг, уклоняясь от атак. Пока ловил ее, еще несколько вырвались из прохода, и я понял, что все. Больше нет смысла сражаться подобным образом. Оставив одну руку с лучом, я наконец-то зацепил верткую, как лису, тварь, создал очередную сферу огня и швырнул ее вперед, к затухающему пламени. Если уж и буду прорываться, то пусть хотя бы без покрова остаются. Меня тут же снесли с ног твари, и эфир с моего тела перекинулся на них. Кен проигнорировал мой приказ и бросился на монстров с кулаками. Он старался оттянуть туши погибших гадов от меня. «Назад, Кен! Я в порядке!» Перехватив когтистую лапу еще одной твари, развернулся и швырнул ее в еще двух несущихся на меня монстров. «В левой руке щит, в правой копье. Держим оборону, пока твари не закончатся. Все как обычно. Ну, разве что добавим немного магии». Между вытянутым вперед копьем и щитом появилась очередная сфера. Она очень быстро лопнула, и вниз обрушился поток воды, который не останавливался до тех пор, пока я не ощутил тяжелую одышку от потери запаса эфира. Благо, лужа вокруг за это время натекла приличная. Те твари, что наступали на эфир, обжигали лапы, поскальзывались и падали в лужу. Прыгучих гадов я принимал на щит и пронзал копьем, пропитанным разрушительной силой. Я крутился, как волчок, вокруг себя, отражая атаки тварей. Одна даже по потолку пробежала и спрыгнула мне прямо на голову. Благо, Кен заорал, как резанный в тот момент, и я успел подставить щит. Раздался гулкий удар, и я скинул паукообразного монстра прямо в лужу. Пламя впереди начали тушить какие-то червеподобные монстры своей слизью и своими телами, останавливая разрушительную преграду на пути тварей. И вот прорвалась новая волна монстров. Все вокруг завалено телами, грязью и кровью тварей. Запасы маны скакали то вверх, то вниз. Энергия пополнялась из зерен, которые до сих пор не переварились. Очень уж много я их проглотил. Я тяжело дышал, не успевая даже смахнуть пот с лица, который не давал четко видеть все приближающихся и приближающихся тварей. Копье вонзилось в голову злобной и бронированной твари. Мозгов там особо и не было, а потому тварь долго не хотела умирать. Все брыкалось. В итоге так извернуло голову, что копье застряло. Пришлось его отпускать и собрать в руке эфира. Огненную сферу не успел даже выбросить. Налетела очередная тварь. Я разбил шар прямо об голову гадине, хорошенько прожаривая мозги и отгоняя других монстров, что активно лезли со всех сторон. Битва продолжалась. Постепенно мозги, сильнейшее оружие человека, отключались, уступая место первобытным инстинктам. Вижу врага, бью его. Нет копья, бью кулаком. На меня летит тварь с раскрытой пастью, подставляю щит. Нет щита, подставляю другую тварь, что валяется у меня под ногами. Падаю, поднимаюсь. Пытаются прихлопнуть, перекатываюсь и вскакиваю. Наполняю кулаки силой, эфиром и яростью и раскурочиваю морду твари. Инстинкты. Наши тела слабы в сравнении с телами монстров. Наши зубы не сравнятся с клыками тварей, как и ногти с когтями хищников. И все же. Мы встали во главе этой планеты. Смогли пережить моменты истории, когда все, что у нас было, — это наша сила тела. И я эту силу познавал, тренировал и учился использовать с детства. И сейчас, стоя по колено в окружении туш монстров, практически ничего перед собой не замечая, я крепко сжимал кулаки, готовясь использовать все, что мне только даровано природой, для убийства тварей. «Какой накал! Браво! Ты прямо как древний воин, проходящий обряд посвящения в охотники! Только вот я вижу, что ты уже практически выдохся! «Да, монстров покрошил немало, но это же все был жалкий мусор, ничем не примечательное пушечное мясо. Посмотрим же, как в своем состоянии ты справишься с настоящими зверьми, искаженными безумной силой, что стало частью их сущности. Ну и небольшой бонус тебе от меня лично за все то, что я услышал. Приказ канцлера! Благословение хищника! Игнорирование боли!» Яркий свет разлетелся во все стороны от ублюдка и стянулся к стоящим за его спиной химерам. «Приказ канцлера! Благословение джунглей! Иммунитет к ядам! Приказ канцлера! Благословение небес! Защитный покров дождя! Надеюсь, теперь ты понял, идиот, что твои дни сочтены! Приказ ярла!» — показывает средний палец двумя руками. «Пошел в задницу!»